Житие преподобного Димитрия Прилуцкого. Память 11-24 февраля. Преподобный Димитрий родился в начале 14 века в Переяславле-Залесском, где отец его, человек богатый, вел довольно значительную торговлю. Когда мальчик достиг школьного возраста, родители, с раннего детства укреплявшие в нем благочестивую христианскую настроенность, начали его учение. По обычаю времени оно заключалось в усвоении церковной грамоты, а затем в чтении книг богослужебных и священного писания, по преимуществу псалтири. Семя Слова Божия, западая в чистую душу ребенка, начало приносить свой плод. Отрок выделился среди своих сверстников умом и смирением. Он удалялся от шумных детских игр, избегал услуг и почета, каким окружала его домашняя челядь. Чем дальше шло время, тем более и более прилежал он к чтению священных книг и богомыслию, возгревая в сердце любовь к Богу. Неудивительно потому, что его мало занимали торговые дела отца. Не о богатствах скоро приходящих он думал, и не об утехах здешней жизни. Душа его стремилась к небесному и вечному сокровищу, уготованному Христом Спасителем для тех верующих, которые из любви к Нему оставили не только мирские блага, но даже и самых близких по крови. И же оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села имени моего ради, сторицу примет, и живот вечный наследит. Все более и более созревала его мысль о вступлении на тесный и скорбный путь иноческого жительства. Наконец, мысль перешла в решение. Послушный внутреннему влечению и слову Евангелия, юный Димитрий покидает дом отца и принимает пострижение в Переяславском Горицком монастыре. Его пострижение было действительным отвержением своей воли, мирских соблазнов и забот для беспрепятственного сосредоточения душевных сил на достижение одной цели – спасения во Христе. Следуя по стопам его, юный постриженник повинуется в смирении братии и получается день и ночь в молитве. Терпение, смиренно-мудрие и незлобие его были столь велики, что возбуждали невольное удивление братья. За такую добродетельную жизнь преподобный был удостоен священства. Облеченный высоким званием совершителя тайн Божиих, он усилил подвиги, как верный раб мног прикуп, творя без лености Господу, от которого получил он столь великий дар. Неизвестно, сколько времени преподобный подвязался на месте своего пострижения в Горицком монастыре. Потом он задумал создать свой монастырь со строгим общежительным уставом и исполнил свою мысль. Он переселился из Горицкой обители на болото. Так называлось на западной окраине Переяславля сырое болотистое место в одной версте от Плещеева озера. На месте нового поселения преподобный Димитрий поставил храм во имя святителя Николая, а при нем устроил общежительный монастырь. Расположенный в низменной и сырой местности, не имевший ни сел, ни угодий, убогая обитель преподобного привлекала, однако, многих славой имени своего основателя. Желая подвязаться под руководством преподобного Димитрия, к нему приходили как миряне, ищущие пострижения, так и иноки из других монастырей. Преподобный, как отец чадолюбивый, всех принимал с любовью. В сане игумена он с кротостью правил новособранным стадом словесных овец, поучая их главным образом примером собственной добродетельной жизни. Братья смотрели на него, как на ангела Божия, и повиновались ему сыновним расположением. Особый случай проявления благодати Божией над преподобным еще более усиливали уважение к нему братья и мирян. Преподобный Димитрий был одарен редкой красотой, и так как он вел жестокое житие, измождая себя подвигами поста, молитвы и труда, то лицо его сияло особенной одухотворенностью, удивлявшей людей. Поэтому, во избежание соблазна и искушения, преподобный обыкновенно закрывал лицо монашеским куклем, даже во время бесед с мужчинами, посетителями монастыря. С женщинами же он говорил очень редко, когда являлась настоятельная нужда в слове назидания. Так как обитель преподобного находилась в городе, то воскресные и праздничные дни сюда приходило к богослужению много горожан. Среди этих обычных посетителей монастырского храма была одна знатная женщина. Она часто слышала о красоте и целомудрии преподобного Димитрия, и ей очень хотелось взглянуть на его лицо. Долгое время старания ее были безуспешны. Наконец, подстрекаемая пустым любопытством, женщина решилась на следующее. Раз перед обедней она подкралась к келье преподобного и в окно взглянула на игумена. Подвижник в это время готовился к божественной литургии. Заметив нескромность женщины, он огорчился и сукоризно посмотрел на нее. Под гневным взором преподобного женщину охватил столь сильный ужас, что она в расслаблении упала на землю, не имея сил подняться. Некоторые из братьев еле живую подвели ее к крыльцу настоятельской келии и усиленно просили игумена о прощении провинившейся. Видя искреннее раскаяние плачущей женщины, преподобный кротко упрекнул ее. «Для чего ты, неразумная, захотела видеть грешника, уже умершего для мира?» К этому подвижник присоединил наставление о том, что в храм Божий должно приходить не для показа тленных украшений, а для просвещения души целомудренной, сосредоточенной молитвой и милостыней. Благословив затем женщину, преподобный Димитрий даровал ей прощение. Женщина тотчас исцелилась от внезапного недуга и пошла домой, благодаря Богу и преподобному. В одни игуменства в Никольском монастыре у преподобного Димитрия завязалось искреннее содружество во Христе с отцом северорусского монашества преподобным Сергием, подвязавшимся в 60 верстах от Переославля в дремучих лесах. Преподобный Димитрий любил приходить в монастырь Живоначальной Троицы, преподобному Сергию для взаимной молитвы и назидательной беседы. Слава о подвижнической жизни преподобного Димитрия дошла до великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, который вызвал к себе в Москву старца. Преподобный Димитрий произвел сильное впечатление на великого князя, который проникся к нему глубоким уважением. Почитая переославского подвижника так же, как и преподобного Сергия, он просил его быть восприемником при крещении одного из своих детей. Затем великий князь с честью отпустил смиренного игумена бедной обители, богато одарив его. Но мирская слава для истинного инока — тяжелое бремя и опасное препятствие на смиренном пути подвижничества. Она тоже для монаха, что сеть для птицы и тенета для серны. Преподобный Димитрий хорошо сознавал это. Избегая людской славы, он решил оставить родной город и свою обитель. Взяв с собою одного только любимого ученика Пахомия, преподобный покинул Переославль и направился на глухой лесистый север. Через дремучие леса, дебри и болота путники достигли реки Лежа. Здесь, неподалеку от впадения в нее речки Великой, в верстах в 20 от Вологды, они устроили себе хижину. Место понравилось преподобному Димитрию как удобное, вследствие удаленности от селений, для безмолвного служения Богу. преподобный и его ученик поспешили осветить новое поселение, построив своими руками небольшую церковку в честь Воскресения Христова. Но когда жители соседнего села Овнеги узнали, что в лесах их на леже поселились иноки и уже построили храм, то пришли в смущение. Вот рассуждали они, близ нас поселился великий старец, который в скором времени овладеет как нами, так и нашими селами. Толпою с ропотом недовольства они пришли к преподобному, требуя, чтобы он оставил их область и шел в другую сторону. «Отче, — говорили они, — нам не угодно твое здесь пребывание. Почитая их требования за указание промысла Божия, преподобный Димитрий не стал прикословить. Он покинул негостеприимные берега Лежа и летом 1371 года пришел с учеником в Вологду. Преподобный Димитрий решил здесь остаться и основать монастырь. Для обители он избрал место на повороте реки Вологды к северо-западу, в верстах в трех от города на северо-восток. Земля здесь принадлежала двум крестьянам, жителям ближайшего села Прилуцкого, Илии и его другу и соседу Исидору, по прозванию Выпрек. По просьбе преподобного Димитрия они сдали ему участок земли, нужный для построения обители. Земли эти представляли собою нивы, на которых озимый хлеб уже почти выколосился. Но жертвователи, из любви и уважения к преподобному, и чтобы можно было скорее приступить к постройке церкви, решили не дожидаться жатвы. Соорудив крест, преподобный Димитрий с молитвой водрузил его на месте будущей обители, а затем приступил к построению храма. Когда весть о приходе человека Божия и его решении создать обитель распространилась по городу и окрестным селениям, тогда, как повествует древнее житие преподобного, малые и великие, богатые и убогие, предваряя друг друга, спешили за благословением к святому, оказывая при этом кто какое мог, содействие ему при построении храма и обители. Кто давал деньги, кто лес, кто те или другие предметы, необходимые для храма и монастыря. Так очень скоро была построена церковь и 1 августа 1371 года освящена во имя Спаса нашего Иисуса Христа, Его Пречистой Матери и в честь Животворящего Креста. Потому что в Вологде, довольно богатой церквами, не было храма в честь происхождения честных древ креста Господня. Около храма были построены кельи для братьев и самые необходимые службы. Так возникла Спасо-Прилуцкая обитель, являвшаяся в пределах Вологодских первым монастырем со строго общежительным уставом. Сюда к преподобному стали стекаться ищущие иноческого подвига. Большинство из них было из Вологды и окрестных селений. Но кроме них приходили и иноки из прежде основанного преподобным монастыря в Переяславле, после того, как до них достигла весть об основании им новой обители. Когда услыхал об этом великий князь московский Дмитрий Иоаннович, то поспешил прислать чтимому старцу щедрое пожертвование на нужды монастыря. Но, несмотря на пожертвование, новая обитель далеко не могла назваться богатой. Все ее земельное угодье составляло небольшое поле для посева хлеба, расположенное в двух верстах от монастыря. Сюда часто приходил преподобный Димитрий для наблюдения за работами, и небольшой участок земли, возделываемый одним только пахарем Григорием, давал по молитвам святого обильную жатву. Монастырь был беден и книгами. Некоторые из братьев однажды напомнили об этом игумену. Но преподобный, желая направить мысль иноков к главному и существенному в монашеском подвиге, так отвечал на их жалобу: «Достаточно, братья, и тех утешительных книг, какие у нас есть, если только мы без лености, а чистого сердца, с духовной любовью и смирением, хвалим по ним Бога, яко труба Божия, вопиющая на всяк день и ночь». Впрочем, преподобный поучал братью не столько словами, сколько примером своей жизни, которая была истинным воплощением монашеских обетов. Первый в трудах на пользу братьев преподобный Димитрий был первым и в церкви на молитве. По его приказанию в храме по левую сторону алтаря было устроено особое место, отгороженное досками. Здесь никем невидимый и ничем не рассеиваемый, изливал преподобный душу перед Богом в усердной и горячей молитве. Пост его был столь суров, что он по целым неделям не принимал пищи. Лишь в праздники, когда по уставу братьев полагалось за трапезой некое утешение, преподобный несколько ослаблял пост. Он вкушал малую просфору с теплой водой, которую подавал ему келарь в небольшом глиняном сосуде. Одежду подвижника составлял один только заскорузлый тулуп из жестких овчин. Преподобный носил его бессменно в течение целого года, зимою страдая от стужи, а летом от зноя. Порабощая тело духу молитвой, постом и худостью ризной, преподобный, кроме того, носил еще на теле тяжелые железные вериги. Спасо-Прилуцкая обитель находилась при большой дороге в устюг Пермь Великую и к Белому морю. Такое положение монастыря побудило подвижника развить в широкой степени странноприимство. И здесь преподобный Димитрий подавал пример братьям. Он был, говорит его древнее житие, «нагим, одежда, печальным утешение, бедным помогая и от напасти изымая, больных молитвою исцеляя, должников выкупая и сам долги отпуская». Близки сердцу преподобного были и приходящие к нему с нуждами духовными. Желая всех направить на путь спасения, он являлся для грешников учителем на покаяние. Свою деятельность милосердия преподобный не ограничивал пределами монастыря. Нередко он покидал обитель для ходатайств, печалования в городе перед властями за обидимых и угнетенных. Преподобный защищал и рабов от насилия господ, прибегая не только к увещеваниям, но, в случае необходимости, и к обличениям. Один из постоянных благотворителей монастыря, питавший глубокое уважение к преподобному Димитрию, прислал раз в Прилуцкий монастырь пищу и питье для братьев. Но преподобный не принял дара, заметив благотворителю: «Отнеси это в дом свой и напитай прежде домочадцев твоих, да не томятся они голодом и жаждою, а остатки же, если будут, принеси нашей нищете, и тогда милостыня твоя угодна будет Богу». И только слезы и обещания жертвователя изменить свое отношение к рабам побудили старца отменить свое решение и взять принесенное. Этому благотворителю за его усердие к обители преподобный Димитрий оказал много добра и однажды своей молитвой избавил его от великой беды. В конце своей трудолюбной подвижнической жизни преподобный Димитрий был удостоен от Господа дара прозорливости. Родной брат преподобного, наследовавший богатое отцовское имение, впал, однако, вследствие неудачных торговых оборотов в неоплатные долги, а с ними и в нищету. Желая поправить дела, он пришел в Спасо-Прилуцкий монастырь, прося у брата благословения на торговую поездку к языческим племенам Югры и Печоры. Преподобный дал благословение обнищавшему брату, и последний, взяв свои и чужие товары, отправился в путь со сборщиками великокняжеской дани. Торговля с Печорой и Югрой дала ему такой прибыток, что, возвратившись домой, он мог уплатить все свои долги. На следующий год, тоже с благословения преподобного, он снова отправился к тем же племенам для торговли и возвратился еще с большей прибылью. Страсть к наживе загорелась в купце, и на третий год он опять пришел к преподобному и спрашивал благословения в знакомый путь. Но преподобный сказал ему: «Довольно, брат, можешь прожить и с тем, что приобрел. Не ходи более, не погибнуть бы тебе от звероподобных людей». Брат не внял увещанию святого старца и без его благословения предпринял третью торговую поездку, но более уже не возвращался домой, очевидно убитый дикими язычниками. Однажды весной 1389 года, трудясь вместе с братьями на церковной постройке, преподобный Димитрий, прослезившись, неожиданно сказал: «Мы, братья, строим теперь земные, тленные вещи, а благоверный великий князь Димитрий Иоаннович от сего дня уже не печется с нами о суетном всем житии». И вслед за этим подвижник начал вслух молиться об упокоении души новопреставленного. Не было никакого известия о болезни великого князя, который был в паре мужества, и поэтому слова преподобного о его кончине показались братьям странными. Но через несколько дней из Москвы пришла весть, что великий князь скончался, и притом, как оказалось, в тот самый день и час, когда преподобный поведал об этом братье. Идя скорбным и узким путем подвижничества, преподобный Димитрий достиг маститой старости и, наконец, почувствовал близость своей кончины. Желая оставить после себя братья надежного руководителя, преподобный решил сам назначить себе преемника. Собравши братью, он в таких исполненных смирения словах сообщил печальную для них весть о своей скорой кончине. «Великий грешник, по делам моим худым я уже изнемогаю и отхожу от всего временного жития. А вам благословляю вместо меня быть игуменом моему брату и сыну духовному Пахомию. Повинуйтесь ему во всех добрых делах, как отцу своему». Когда же некоторые из братьев спросили преподобного, где желает он быть похороненным, то смиренно подвижник отвечал: «Грешное тело мое бросьте в болото и затопчите там ногами». Эта беседа, по-видимому, была последней беседой преподобного со своей братьей. В ночь на 11 февраля 1392 года иноки Спасо-Прилуцкой обители заметили, что по всему монастырю распространилось какое-то напоминавшее фимиам благоухание. Все тотчас же поспешили к жилищу преподобного, но нашли святого старца уже отшедшим. Келья его была полна дивного благоухания, а лик представившегося подвижника сиял неземным светом, был покоен и тих, как у спящего. Оплакивая горькими слезами утрату кроткого пастыря, с благоговением поклонились братья честным останкам преподобного Димитрия. Затем, по совершении погребальных молитвословий, они предали земле трудолюбное тело игумена в созданной им церкви позади правого клироса. Преподобный Димитрий представился в одни великого князя Василия Димитриевича при московском митрополите Киприане за 7,5 месяцев до кончины своего духовного друга, преподобного Сергия Радонежского. Смерть не положила предела милосердной деятельности преподобного Димитрия. Господь прославил своего угодника, и для всех с верою призывающих его имя гроб его, по милости Божией, явился источником многих благодатных чудес и исцелений. В 1409 году в Вологодских пределах появилась повальная болезнь корчета, очевидно так названная потому, что она сопровождалась сильными корчами. В руки больных, чтобы они не поранили ладони ногтями, принуждены были даже вкладывать палки. Многих, страдавших этим мучительным и ужасным недугом, приводили ко гробу преподобного Димитрия. Здесь они, валяясь в муках корчей и каясь во грехах, просили угодника Божия об исцелении, и по молитвам преподобного болезнь оставляла тех из них, которые с сильной верой и крепкой надеждой прикасались к его гробу. Такие исцеленные, с радостью повергши палки у гроба чудотворца, возвращались домой, славя Бога и преподобного Димитрия. Когда по прекращении болезни братья вынесли из храма оставленные в нем больными палки, то последних оказалось более воза. В 1417 году, отделившись от московской державы вятчане, напали на Вологду, тогда еще не защищенную стенами, и овладели ею, разрушая и грабя окрестные селения. Они пришли в Спасо-Прилузский монастырь и стали его грабить. Более наглые не постыдились войти даже в самый храм, и один из них, сдирая ризы и пелены со святых икон, коснулся даже гроба преподобного, желая снять покров. Но тотчас же, невидимой силой Божией, святотатец был отброшен на церковный помост. Оцепеневший безгласный, лежал он среди своих товарищей, пораженных его неожиданной и грозной смертью. Когда предводители восставших вятчан узнали о наказании Божием, постигшем грабителя, то почувствовали великий страх. Они приказали отпустить всех монастырских пленных и, никому уже более не вредя, отправились домой. Но немногие из них достигли родины. Большинство нашло смерть на неустроенных и опасных лесных дорогах. Долго вятчане помнили о страшном чуде преподобного Димитрия. Спустя много времени, после описанного нападения их на Вологду, они прислали в Спасо-Прилуцкую обитель щедрую милостыню сынокам ее, Закхеем, бывшим в их стране. Особенно часто были исцеления у гроба преподобного Димитрия бесноватых. Слух о чудотворениях, совершавшихся по молитвенному предстательству угодника Божия, разносился далеко по окрестностям Спасо-Прилуцкой обители. Близ Вологды в одном селении жила богобоязненная и молитвенно чтившая преподобного Димитрия вдова по имени Антонина. Она не владела рукою и была слепа на один глаз, который от болезни почти совсем выступил из орбит. Рассказы о чудесах при гробе преподобного западали ей в душу. И вот однажды во сне она видит какого-то святолепного старца, который говорит ей: «Если хочешь быть здорова, иди на праздник Спасов, прикоснись ко гробу старца Димитрия, и Бог исцелит тебя». Она же ответила: «Господин, я ничего не смогу пожертвовать на монастырь». Старец сказал на это: «Набери ягод и продай их за сребреницу, которую и пожертвуй с верою». Женщина проснулась со страхом и радостью. Исполняя приказания старца, она набрала ягод, которые один прихожий купил у нее за сребреницу. Когда наступило 1 августа, множество народа из города и окрестных сел собралось по обычаю в Спасо-Прилузский монастырь на храмовый праздник. Среди них пришла и помянутая вдова. Положив сребреницу на гробницу преподобного, она припала к ней с такой молитвой: «О святой Димитрий, ты сам обещал даровать мне полное исцеление. Ныне избавь меня хоть только от болезни глаза». И тотчас же она стала видеть глазом. С этого же времени начала выздоравливать и рука ее. Не веря себе, в страхе и радости таила женщина происшедшее с ней чудо, ожидая полного и окончательного исцеления. Только одному из монахов Спасо-Прилуцкой обители поведала она о милости Божией, явленной над нею по заступлению преподобного Димитрия. Гальский князь Димитрий Шемяка, воюя с великим князем московским Василием Васильевичем, зимой 1450 года напал на Вологду. Окружив ее со всех сторон, он начал подступать к самым городским стенам. Город был малолюден, и не имел даже воевода, поэтому жители Вологды находились в страхе, тем более, что осаждавшие начали грабить и разорять окрестности. По благоговению к преподобному Димитрию Шемяка не велел трогать лишь Спасо-Прилуцкую обитель. В это бедственное время священный инок Спасо-Прилуцкой обители Ефимий удостоился следующего видения. Раз по совершении вечернего правила он лег спать и только что начал смежать глаза, как вдруг точно наяву видит, что в келью его вошел святолепный старец, украшенный сединою и окруженный необыкновенным сиянием, и говорит ему: «Помолимся Спасу нашему Иисусу Христу за город и за людей, чтобы Господь помиловал их, поможем им, потому что без войны найдет на них рать сия». С этими словами старец стал невидим. Во время чудесного видения Ефимий был полон великой радости, так как узнал в святолепном старце преподобного Димитрия, и по удалении его очнулся. В ту же ночь чернорисца Вологодского монастыря было такое видение. Ей представилось, что как бы сильный свет окружил город, а по дороге из Спасо-Прилуцкого монастыря идет к городу святолепный старец. Навстречу старцу из часовни при кладбище для странных вышли два святовидных мужа-белорисца. Каждый из них нес на плечах большие бревна. Стены же города колебались и, казалось, вот-вот упадут, но белорисцы и старец со всех четырех сторон укрепили, готовые разрушиться, стены. Это же ночью то же самое явление было во время сна и одному мирянину, находившемуся в Троицком монастыре на конце посада. Он видел старца и двух светлых белорисцев, называвших старца Димитрием, которые укрепили четыре стороны города подпорками из бревен, а затем скрылись. На другой день жители Вологды отразили приступ Шемяки, бросая со стен в осаждавших глиняные ядра. После этого неудачного приступа, постояв около города еще довольно продолжительное время, Шемяк отошел к Галичу. Две церкви, одна за другой, сгорели в Спасо-Прилуцкой обители. Когда начали постройку третьего храма, то она шла очень медленно по отсутствию нужных средств. Игумен и братья печалились, не зная, где взять леса для строения и хлеба для прокормления рабочих. В это затруднительное для обители время один из иноков, лежавший у себя в келье в жару по причине болезни, имел такое видение. Ему представилось, что с некоторыми из братьев он стоит перед монастырскими воротами, а какой-то святолепный старец носит от реки на гору к церкви бревна. Стоявшие же у ворот говорили между собою: «Смотрите-ка, вот сам Димитрий носит бревна». Тогда брат очнулся. С этого времени работа пошла заметно успешнее, и церковь вскоре была отстроена в 1542 году. По ее освящению тому же иноку было другое видение. Будто бы внутри новосозданного храма, около стен, стоят сияющие святостью иноки-старцы. Смотря на них, инок подумал, что тут должен находиться и святой Димитрий Чудотворец. Вдруг сзади от алтаря, где находится гроб преподобного, раздался голос, подобный грому: «Ты ищешь Димитрия? Ныне Чудотворец Димитрий в Казани». На этом видение прекратилось, а инок, очнувшись, почувствовал себя совершенно выздоровевшим. В тот год великий князь Иоанн IV посылал под Казань свое войско, с которым находилась взятая из Прилуцкого монастыря икона преподобного Димитрия. И в то самое время, когда было видение иконы, московское войско в сражении нанесло значительный урон татарам. По возвращении войска из похода Иоанн IV возвратил со щедрой милостыней Спасо-Прилуцкому монастырю икону преподобную, богато ее украсив. 3 июня 1545 года икона была принесена в Вологду, а отсюда с крестным ходом была припровождена в обители. При архиепископе Вологодском и Великопермском Варлааме и игумене Спасо-Прилуцкой обители Петериме между архиерейским домом и монастырем возник спор о праве владения землей на Лежском Волку и реке Великой. Для правильного размежевания спорных земель решили воспользоваться указаниями какого-либо из местных старожилов. По взаимному согласию архиепископ и игумен поручили проведение межи старцу Иннокентиева монастыря Мисаилу, как человеку, с давних пор хорошо знающему местность. Но Мисаил, заботясь более об угождении архиепископу, чем об истине, повел межу так, что значительная часть земли совершенно неправильно отходила от монастыря к архиерейскому дому. Указывая межу, Мисаил шел впереди и забрел в такую лесную дебрь, из которой не мог возвратиться. Долго его ожидали архиепископ и игумен, и, наконец, чувствуя недоброе, послали людей на розыски исчезнувшего вожатого. Те нашли его в глухом лесу, под одной колодой, едва живым. Когда Мисаила привели к архиепископу, то он со слезами раскаяния поведал следующее. «Прости меня, владыка, согрешил я пред преподобным Димитрием Чудотворцем. Хотел подружить тебе и отмежевать земли у монастыря. Когда же с этой целью я шел вперед, вдруг объяла меня столь великая тьма, что я ничего не мог видеть пред собою, и явился мне святолепный украшенный сединой старец. Повергший меня под колоду, он начал бить меня своим жезлом, говоря, «Зачем, монах, неправо межуешь?» Архиепископ отослал старца для покаяния в Спасо-Прилузский монастырь и прекратил спор с обителью из-за земельных владений, оставив прежнюю межу. В 1609 году вологодский воевода писал в Ростов, «Здесь, в Вологде, преподобный Димитрий явил свою милость, обещал состоять с нами против врагов государевых. Он явился духовному старцу в своей гробнице и велел перенести свой образ с гробницы в Вологду». Архиепископ, воевода со всеми вологжанами и иногородними, встретив тот образ с великой честью 4 января, со слезами и молебным пением поставили его в церкви Всемилостивого Спаса на Вологодской площади. Ныне сей образ стоит для уверения и поклонения всем христианам. Говорят, что этот образ преподобного Димитрия писал преподобный Дионисий Глушицкий. В Вологде хотят на площади поставить храм во имя преподобного Димитрия. С твердым упованием на Всемилостивого Спаса и Пречистую Богородицу, на преподобного Димитрия и всех святых решились мы смело стоять против врагов государя и всего православного христианства. Храм преподобному Димитрию действительно вскоре был поставлен на площади против земской палаты. Мощи преподобного Димитрия почивают под спудом в арке среди Нижней Церкви, посвященной его имени. Над ними устроена деревянная гробница, обитая медными позолоченными листами. На гробнице лежит образ преподобного, писанный в рост в серебряной ризе. Напротив гробницы, в ногах подвижника, в стеклянном шкафе, висят его вериги. Из других вещей, принадлежащих преподобному, в обители сохранились следующие. Деревянный осьмиконечный крест, собственноручно сделанный преподобным и водруженный на месте, избранном для построения Спасо-Прилуцкой обители. Крест этот, вышиной 3 аршина, в поперечнике 2 аршина с четвертью, находится в каменной часовне близ колодца, выкопанного преподобным. Другой крест, называемый Киликиевским, принесенный преподобным из Переославля, келейный образ Божьей Матери Страстной, филонь из синей шелковой материи с красными цветами и соплечьем из разного бархата на крашенинной подкладке, дар преподобному великого князя Дмитрия Донского. Черный деревянный костыль с железным наконечником, обвитый красным бархатом и золотым кружевом. Деревянные четки с перламутровой инкрустацией. Местное празднование преподобному Димитрию в Спасо-Прилуцком монастыре было установлено, вероятно, с 1409 года, когда начали твориться при гробе его чудеса. К концу XV века празднование преподобному стало уже не только епархиальным, но и общерусским.